Глава 10. Тур закончился лишь в конце августа. Тогда Тео и удивил Александра внезапным предложением поехать с ними в Салоники. Он переживал, что 2 месяца ожидания в доме Хараса в Лондоне могут негативно сказаться на нем. Накануне того дня, когда они отправились на станцию «Виктория», Тео и Александр зашли в кабинет к Харасу. Он сидел за своим столом, одетый в помпезный костюм для выступлений. Александр даже представить не мог, насколько жарко должно было быть в таком костюме летом. «Ты здесь из-за нашей договоренности?» Харас сложил руки на животе. Тео кивнул и велел Александру помолчать. Все-таки, работая с Харасом больше 10 лет, иллюзионист понимал его как никто другой, а вот его ученик пока еще не так хорошо знал директора. «Я бы хотел удостовериться, что он сумеет продолжить работать с нами». Харас поднял руку, жестом призывая замолчать. «Я достаточно долго наблюдал за ним. Его координация и манера выступления еще не совершенны, но он быстро учится. Сколько еще продлится его обучение, прежде чем он сможет проделывать те же трюки, что и ты?» — спросил Харас, понимая, что настоящие деньги приносили самые трудные и дорогостоящие фокусы, которые так хорошо умел исполнять Тео. «Как минимум, следующий год. Но он уже готовый иллюзионист, если учесть быстроту его рук и умение читать аудиторию». Тео и сам неплохо читал людей, но навыки, которыми обладал Александр, иначе как природным даром, назвать было нельзя. «И что ты предлагаешь? Устроить сеанс телепатии?» Харас обмакнул перо в чернильницу, с неприятным звуком процарапав ее по дну. «Такая мелочь никому особенно не нужна, ты и сам понимаешь». «Но это не мелочь. Тебе не нужно убеждать меня в ценности мальчика. Я и так увидел, что он чего-то достоит». «То, что вытворяет он, даже я не в силах понять». Харас хохотнул. Он никогда и не пытался понять, как делаются трюки в его цирке. «Мне не нужны объяснения». Он откинулся на спинку кресла. «Ты же знаешь, это магия!» Харас перевел взгляд на Александра, тихо стоящего в углу. «А теперь скажи нам, парень, ты же не можешь знать о тех вещах, о которых мы тебе не рассказывали, верно?» Александр промолчал. Он понимал, что лучше всего отмалчиваться. Он, конечно, не мог знать, что в детстве директора самого травили ровесники, а мир чудес был его способом самоутвердиться. Ощущение неуверенности буквально сочилось из Хараса, и это было очевидно даже не самым проницательным людям. «Ты отличаешься от других детей, ведь твоя мать не позаботилась о том, чтобы правильно воспитать тебя», — фальшивым голосом изрек Харас. Александр продолжал стоять в углу, пытаясь подавить гнев. Говорить плохо о нем еще куда ни шло. Но вот произносить гадости о его матери непростительно. Он нахмурился и сжал кулаки, но первый удар нанес словами. «Вашу бабушку звали Эстер», — спокойно начал он. «Что ты сказал?» — переспросил Харас, а ухмылка исчезла с его лица. «Вашу бабушку звали Эстер, и для вас она была самым важным человеком в жизни». «Разумеется, ты мог подслушать это где угодно», — непринужденно бросил Харас, внутренне напрягаясь. Александр между тем продолжал. «Эстер умерла где-то между Неаполем и Палермо, а вы так и не съездили проститься с ней, так и не показали ей свое творение. А еще вы опасаетесь, что она будет преследовать вас вечно». «Достаточно!» Харас поднялся из-за стола и взял мальчишку за ворот. «Да как ты смеешь? Тебе-то какое дело, кто мои родственники?» «Харас, хватит. Он не сделал ничего плохого», — вмешался Тео, пытаясь разнять их. Харас рыкнул, и капелька пота скатилась по его носу. «Не сделал ничего плохого! Да он в душу ко мне залез, он...» Директор цирка застыл, глядя на мальчишку по-новому, со страхом. Он никому не говорил о смерти бабушки, даже Чедвику. Харас получил телеграмму из Неаполя, где говорилось о болезни бабушки, а затем еще одну из Палермо, сообщавшую о ее смерти. Но этот мальчик... Как он сумел так просто узнать все это? «Так Александр был прав?» — мягко спросил Тео. Харас сел обратно в кресло и начал нервно сгибать и разгибать бумажный лист. «Да». Он посмотрел на мальчишку, и после секундной заминки продолжил уже с уважением. «Мы будем рады увидеть тебя осенью в нашем цирке». Едва они вышли из кабинета, Александр направился в свою комнату. «Подожди!» — окрикнул его Тео. «Ты ведь еще помнишь о нашем контракте?» Александр развернулся на носках, явно чувствуя себя неуютно. «Это не обязательно», — начал он, но Тео остановил его, подняв ладонь. «Уговор есть уговор. Никаких «но». Он протянул мальчику пухлый конверт. Александр глянул на него и нехотя взял, быстро пряча в карман брюк. «Скажи «а». «А». Александр высунул язык, а доктор Уилсон положил на него деревянную ложку и осмотрел горло мальчика. «Отлично. Если недуг вернется, тебе потребуется это». Доктор Уилсон достал из своего шкафчика небольшую склянку с жидкостью. «Пей по две капли утром и перед сном». Он покрепче затянул пробку и передал ее Александру. «Думаю, на все каникулы этого не хватит. Сейчас найду еще». И пока доктор бегал по кабинету, Александр собирался с силами, чтобы задать вопрос. «Доктор Уилсон, могу я спросить кое-что? Лена говорила, что заболела полиомиелитом, когда была еще совсем малышкой, и что она никогда не сможет ходить». «Да, это так», — ответил доктор. «Ее иммунная система всегда была слабой, да и родилась она недоношенной. Она научилась ползать и даже начинала подниматься и стоять на ножках без посторонней помощи». Доктору Уилсону явно было грустно говорить об этом. Но, к сожалению, она подхватила полиомиелит в Англии, когда ей и года не было. Тео никогда не простит себя за то, что таскал ее везде. Александр сдавленно выдохнул. «Так он часто брал ее с собой?» «Разумеется», — кивнул доктор Уилсон. «Так он хотел защитить ее. Он часто выходил в город и позволял ей играть с другими детьми и ползать, где она хочет». Доктор в очередной раз покачал головой. «Но все изменилось после того, как Лена заболела полиомиелитом. Она месяцами лежала в больнице Лондона, а мы тогда еще не знали точно, что с ней. Тео чуть не лишился рассудка». «Представляю», — пробормотал Александр, прокручивая эту информацию в голове. «А есть шанс, что она когда-нибудь встанет?» Доктор Уилсон затянул пробку на еще одной бутылке с лекарством. «Вероятность близка к нулю. Когда ее выписали из больницы, мы были рады даже тому, что девочка осталась жива. Но Лена старается не думать о своем недуге. И, признаться, ей было очень одиноко до твоего появления. Но она проявляла редкую любознательность, была крайне самодостаточной и одаренной девочкой, а еще идеальной ученицей. Ее неспособность ходить никак не помешала ее стремлению жить». Александр, понимающе кивал. «Но вопрос тот же. Как думаете, сумеет ли она встать?» Доктор Уилсон засмеялся, складывая лекарство для Александра в небольшую сумочку. «В таком возрасте вероятность, что она когда-то встанет, наверное, равна нулю. Она слишком многое упустила в младенчестве». «Так», — Александр задумчиво помолчал, — «вы не уверены в этом?» «Не уверен в чем?» «В том, что она не сможет ходить». Доктор Уилсон вдруг задумался и по-новому посмотрел на мальчика, будто видел его впервые. К такому простому, но в то же время логически точному заключению мог прийти только детский ум. «Повтори вопрос, пожалуйста». Александр откинул волосы с глаз, взял сумочку и спрыгнул с кровати. «Я имел в виду, что вы ведь не можете быть уверены на 100%, что она навсегда прикована к коляске». Несколькими днями позднее Тео, Лена и Александр прибыли на корабле в залив Термоикос. Лена аккуратно съезжала по мосткам, а за ней шли Тео с Александром. Мальчик глазел по сторонам, пытаясь прочувствовать атмосферу греческого порта. Какой-то рыбак что-то кричал прохожим, а когда троица шла мимо него, обратился уже к ним. «Слышали последние новости?» Они покачали головами. Рыбак показывал им только что пойманную рыбу, а в другой руке держал небольшой нож для разделки. Он быстро достал металлические весы, блестящие на солнце. «Германия вчера вторглась в Польшу. В мире опять война». Лена схватилась за папину руку, наблюдая, как чаша весов прогибается под весом рыбы.